Глава 22. В квартире на улице Грёз пахло грозой и мужским парфюмом от Булгари. «Мне все равно, с кем ты спишь», — продолжал свою тираду отец. «Но мне не может быть безразлично, кого ты приведешь в семью, и что потом эту семью перемажут грязью». Во мне все вскипело. «Это он о Вике так?» «Ты не слишком церемонился с выбором. Оттого и подобные страхи», — отрезал я. «Ни одна из моих женщин не светилась в прессе», — парировал отец. «Сошлись, разошлись и все, как в воду канули. Личная жизнь моей семьи была, есть и останется за семью замками для всех, кто снаружи. Она – табу. С твоей Викторией Ивановой такого не будет. Она тебя уже прилюдно оскорбила. И ты проглотил. А знаешь почему? Потому что она перед этим очень хитро подцепила тебя на крючок». «Ты бредишь, отец. Не думал пожаловаться на паранойю своему коучу? По-моему, пора. И психотерапевта тоже подключи. Не откладывай». «Я думал, что ты лучше разбираешься в людях. А ты – мальчишка. Когда повзрослеешь?» «Я достаточно взрослый, чтобы ты не лез в мою жизнь», – ответил я. «Я все решил. И закончим этот нелепый разговор». Отец усмехнулся и крутанул привычным жестом перстень на мизинце. «Тебе наплевать на унижение? С каких пор?» «Если ты про демарш на корпоративе, то это были глупости. Не более того. И за Дарьи, моего бывшего секретаря и ее близкой подруги. Я слегка перегнул палку. На самом деле». «Ого, да ты в это веришь? Быстро же она влезла к тебе в голову». «При чем тут она? У меня и свои мозги есть. Я не царь всея Руси, чтобы за слова холопов казнить», — усмехнулся я. «Вроде как Рюриковичи в роду не затесались. Одни только отцы коммунистической партии». Отец прошелся из угла в угол и сел в кресло, в котором еще недавно восседал снежный человек Маню. Барокко отцу реально подходило больше. Да вот только веселее было с Йети. Он меня с полуслова понял. Черт, будто не утром было, а в прошлом веке. Отец закинул ногу на ногу и возрился на меня, как на полудурка. «Глупости, говоришь? Михаил, ты реально считаешь, что женщина, знающая в совершенстве два языка, участвующая еще совсем недавно, пусть и в качестве переводчицы, в переговорах Министерства обороны, при продаже акций вертолетного завода, на медицинских конференциях, может быть дурой?» «Речь не об...» «Об этом», – перебил он. «Именно. Я навел справки, потому что сразу понял, дело тут нечистое. Виктория Алексеевна Иванова – только с виду девочка-припевочка. Глаза голубые и честные. Именно таким и не стоит доверять, потому что проще знать, с кем имеешь дело, когда сразу видишь рацио во взгляде. Они с хитростью тщательно замаскированы под невинность. Ею даже спецслужбы интересовались. Уж больно хороша». Я покачал головой и, опершись бедрами о стол, скрестил руки на груди. На старости лет отца реально подловила паранойя. Но было неприятно. Словно его несло вонючее болото. И меня заодно потоком прихватило. Выпрыгнуть бы, да тянет словно якорем на дно родственная связь. Отец все и всех, и Вику в том числе, видит через грязные очки. Нет, у него, конечно, интуиция в бизнесе всегда была первоклассной. А локти такие, что не протолкнешься. Но ведь речь не о бизнесе. «А знаешь ли ты, Михаил, что, скажем, одну компанию назад? Да-да, ты читал в ее резюме. Виктория Иванова была личным переводчиком генерального директора, американца. И все бывшие коллеги, кого опросили мои люди, заявили один в один. Она явно была любовницей своего начальника, хоть ему и было под 60 на тот момент». «Бред какой! Это совсем не о Вике!» — вспыхнул я, а в сердце что-то скребануло. «А ты книжечку ее почитай в сети. Не пожалей 139 рублей. Псевдоним Мадлен Арженте. Теги «Властный герой», «Служебный роман», «Начальник и подчиненная». По канону. Талантливо, кстати, написано». Но отец сделал паузу и посмотрел на меня так, что вспомнился Викин удав. «Всегда холодею от его взгляда. А оказывается, и сам такой же. Как это правильно назвать? Парадокс или ирония судьбы? Или то, что бревно в глазу? Интересно. Раньше не замечал». Отец продолжил. «В ее книге полностью документально описана та самая фирма. Реализм на основе реальных событий. От первого лица. Кто, как и с кем. Все узнаешь. Горячо. Красиво. Так, пару фамилий изменила на всякий случай и возраст главного героя. Кто же про детка читать будет? Но ты почитай. Как секретарш соблазнять? Тебе полезно будет». Кажется, я покраснел, а ладони стали влажными и скользкими какими-то. «Вот и про тебя, идиота, она напишет», — собрался добить меня отец. «Наверняка тоже талантливо. Кстати, можешь сам проверить. Американский дедок собирался на нее квартиру переписать в Нью-Йорке, но вовремя обнаружил, что Виктория спит с каким-то кришнаитом. Дедок обиделся, говорят. Уехал из России». «А кришнаит?» — вырвалось у меня. «Кришнаит переселился в Нью-Йорк. Не удивлюсь, если и Виктория туда метит». Судя по ее гугл-серфингу, летом просматривала квартиры на Манхэттене. Недешевые. Но, видимо, не хватило средств. А тут ты подвернулся. Сынок олигарха при деньгах. И дебил. Мне захотелось зажать уши. Жесть какая. Я зло усмехнулся и громко 3 раза хлопнул в ладоши. Какую, однако, грандиозную работу ты проделал. Браво. Не зря платишь своим ищейкам. А ты зря поясничаешь. Поджал губы отец. Из-за ерунды я бы не стал подрываться и лететь в Париж. Ты мой сын. И моя главная инвестиция. Мне вспомнилась Викина песня со смыслом. «Идите нахрен со своими лимузинами, отелями и прочей лабудой». Сейчас реально хотелось встать с ней рядом на сцену и подпеть. И маракасами побрынчать для эффекта. А вообще, конечно, было отвратительно до желудочных колик. И про брата ее вспомнилось. Неплохой, кстати, парень. Мне понравился. Но сразу стало еще паршивее. У кого-то в семье чайные церемонии для успокоения проводят. А у кого-то разбор полетов с отчетом по прибылям и убыткам. Вот и вопрос. Кому больше повезло? Я выпрямился и сказал. Не стоило лететь. Я сказал, что женюсь на ней. Значит, женюсь. Решение принято. И тут не заседание совета директоров, а моя личная жизнь. Отец недобро посмотрел на меня. Ты сам потом пожалеешь об этом, когда она оставит тебя без штанов. Сам решил, сам и пожалею. Или нет, что скорее всего. Не ты ли меня учил ответственности за поступки и решения? Отец встал и одернул пиджак. Упертый, как баран. «Я Овен», — ухмыльнулся я. «Мне по гороскопу положено». «Бараны есть», — процедил отец. «Эмоции и бизнес несовместимы». «Ну да», — я снова заговорил Викиными словами. «Лучше быть железным биороботом. Тебе это сильно помогло в жизни? Только речь не о бизнесе и не о деньгах. Или тебе это непонятно?» Отец покраснел и стал похожим на быка. Вот-вот наклонит голову и помчится на меня, вспарывать рогами живот. Жутко. Знакомо. С таким же видом он пытался выпихнуть меня в Гарвард, когда я просто хотел мои. Меня и штатовский спортинтернат запарил до нельзя. Зато понял иммигрантов и их нытье про ностальгию. Сам чуть не взвыл. В споре с отцом за университет я победил. Так что и сейчас я расправил плечи и засунул руки в карманы. Моя личная жизнь касается только меня. «Ну а деньги нет», — ответил отец. «Я не шутил про инвестицию. Имей в виду. Михаил, в день, когда ты женишься на Виктории Ивановой, банк Роспромфинансинвест потребует единовременно и в срочном порядке вернуть займ и вложенные деньги. Надеюсь, ты помнишь по кредитному договору. Если компания не способна вернуть деньги по требованию банка, ее активы будут изъяты через суд и переданы кредитору. То есть мне. Выбирай теперь, за что нести ответственность». Ледяная капля пота скатилась у меня между лопатками. Я стиснул челюсти. «Ты не сделаешь этого». «Сделаю. Завод твой только на бумажке. Но миром правят деньги. И ты об этом забыл. В твоем заводе мои деньги. И если тебя это не устраивает, можешь искать себе работу. Или роман напиши на пару с Викторией. Как я просрал бизнес и все перспективы. В теги добавь кретин и юмор». «Так и сделаю», — сказал я, почти физически ощущая, как меня вновь закрывает обычная броня. Вика ее сняла легко и почти безболезненно. Поцелуями. Но зря. Без нее не выжить. Не в моем мире. Тут живьем кожу сдерут. Даже родной отец. Он встал и пошел к дверям. У порога обернулся. «Думай, Михаил, думай. Если еще осталось чем». «Шамани Монблан. Это шикарно, незабываемо», — причмокивал Маню. «И ехать всего 6 часов. Если мы загрузимся в авто через час, вечером уже будем там. Пить белое вино и наслаждаться снегом. Вика, ты видела снег в Шамани? А горы? О, мон дьё, какие там горы?» «Поехали, Викуля, развеешься», — улыбнулась Даха. «Ты ведь официально уже не работаешь. можно оторваться. Тебе будет с нами хорошо». Они поцеловались, милые и смешные, как голубки. Точнее, счастливый всклоченный индакур и воробышек. «Спасибо, но я не могу сразу согласиться», — сказала я. «Вот придет Миша, тогда и решу». «Да, да, Миаил», — кивнул Маню. «О, нет», — вытаращилась на нас Даха с натуральным ужасом. «Вы предлагаете мне провести медовый месяц с Михаилом? За что?» «А что, чувак как чувак», — примирительно приобнял ее Маню. «Мне понравился». «До того, как ты его пришиб, или после?» — не успокаивалась Даха. «Если б я ему заехала, мне б тоже, возможно, понравилось». «Ой, извини, Викуль, вырвалась. Хотя нет, это же ужас, я не смогу». «И что ей скажешь? Если бы мне предложили в первую неделю работы с Мишей отдыхать, я бы, наверное, тоже предпочла тихо собрать опавшие листья граблями в мамином саду. Или дома сидеть, с котом». Маню обнял Даху покрепче и с хитрым видом увлек в спальню. Подмигнул мне у двери. Пошел ставить вопрос ребром. Правильное место. Что и говорить. Маню кажется самый классный на свете француз. Пусть и совсем не красавчик. С картофельным красноватым носом и торчащими во все стороны отросшими соломенными волосами. Легкая зависть коснулась моего сердца. Жаль, что Миша не такой же раскованный и веселый. Зато красивый. И мой. Очень надеюсь, что мой. Хотя было немного боязно. Все так быстро и неожиданно развивается. Как бы не проснуться где-нибудь на работе, хлопая глазами на отчет в мониторе и слушая рев удава по громкой связи. Я тут же себя отругала, вспоминая бесподобные Мишины глаза и целый мир, который он открывал передо мной. Сложный мир, но реальный. Стыдно стало. Он бы не рассказывал о себе, если бы не хотел, чтобы я узнала его лучше. Не для недельного же отпуска. И о любви сказать, по-моему, такому интроверту, как Миша, было сложно. Но ведь он сказал. А розы? Такой букетище мне ни один мужчина не дарил. Даже романтичный Володя до того, как ему все в России надоело. И он решил, что йога в Нью-Йорке быстрее приведет к просветлению, чем скручивание васаны в Ростове-на-Дону. Впрочем, у Володи и денег-то никогда не было. Только светлый взгляд и мысли о возвышенном, не мешающие ему периодически обносить чужие клумбы ради красивого жеста и осыпания меня розовыми лепестками в постель. Я подошла к окну, и, глядя, как плавно слетает с клёна желтый лист, подумала о том, что Мише было бы хорошо в горах, он же любит лыжи, да и уверена, давно не отдыхал. Все в моем сердце пело о нем. Старинные часы с фривольными амурчиками по бокам отсчитывали время. Миши все не было. Долго. А Даха с Маню, похоже, скоро познакомятся с соседями снизу. Так ходила ходуном их кровать. Неловко даже. Я взяла сумочку, телефон в руку. Увы, от Миши не было ни звонков, ни сообщений. Он может заработаться, я знаю. Ладно, пойду пройдусь по улочке. Подышу еще Парижем. Я вышла на площадку и столкнулась с Мишей. Он стоял перед дверью, как памятник. И нет, это был не Миша. Передо мной высился холодный, закрытый на 200 замков удав, с прямой спиной, будто кол проглотил. «Виктория, хорошо, что это ты», — сказал он таким стальным голосом, что у меня мурашки по спине пробежали, от ужаса. «Миша, что-то случилось?» Я тронула его за руку. «Все в порядке», — отчеканил биоробот. «Пройдемся?» «Да как же в порядке?» — захотелось крикнуть мне. А сердце провалилось в живот. Он что ли попал по дороге в руки маньяка-компьютерщика, который все человеческие настройки снес и память стер? Так-так, это никуда не годится. Ум подал сигнал СОС. Вдруг я и правда плаваю в иллюзиях, но сердце из живота категорически простучало. Нет. Даха была права только в одном. Так сразу легко не будет. Привычки за день не меняются. Его трудная работа тоже никуда не делась. И проблемы. Вдруг на заводе катастрофа какая-то. Видя практически неживое лицо Миши, мой мозг отчаянно работал, ища варианты. Что могло произойти и что делать? Как его вернуть в нормальное состояние? Ах, да. Удава выбивает из брони удивление. Сейчас я... Что бы такое? «Миша!» — радостно воскликнула я. «Мы едем в горы!» «Рад за вас!» — ответил он еще холоднее. «И ты едешь», — улыбнулась я. «Ты же в отпуске. Тут рядом, как от Ростова до Краснодара. Хотя бы 2,5 дня до пятницы можно попутешествовать. Маню говорит, что снег ранний в Шамани, и трассы открыты. А ты обещал меня научить кататься. Да, без эмоций буркнул удав. Я держу обещание. Идем. Куда? Не здесь. Сердце скребануло. Нет, я так не могу. Миша, что не здесь? Объясни, пожалуйста, а то я никуда не пойду. Склонила я голову, не зная, как его растормошить и начиная волноваться до холода в пятках. Он взглянул на меня тяжелым взглядом, способным раздавить, словно гусеничный танк. У меня пересохло во рту. Я подумала, что он хочет сказать мне. «Прости, я ошибся. Поспешил. Нам нужно расстаться». Или еще хуже, но точнее. «Я понял, что ты та еще стерва. Прощай». Где-то в середине груди зародился комок слез и били набатом колокола, как в Нотр-Даме. Но я еще улыбалась, ожидая его слов. В конце концов, меня уже столько раз бросали. Почему это так больно каждый раз, словно в первый? Что-то во мне не так? Хотелось завопить исступленно. «Миша, что ты делаешь?» И вдруг он произнес. «Хорошо. Хочешь здесь? Пусть будет здесь». И упал передо мной на одно колено. Поднял на меня глаза, напряженные до нельзя, и протянул руку. «Виктория, ты станешь моей женой?» «Что?» Как бы можно было радоваться? Не получилось. Наверное, Дракула, протягивая руку из свежей могилы и предлагая «Давай поспим вечно», выглядел бы живее. Мишу что заставили? Наследство иначе не получит. В голове промелькнули дурацкие сюжеты из фильмов типа «Последнее желание», «Приказано женить» или «На переговорах нужно быть обязательно женатым». У меня пересохло во рту, язык прилип к небу, а руки задрожали. Прямо как в Хокку Мацуо Басё. «Хочу отыскать слова», но сердце мое сжимается. И мое сжалось, потому что с любовью хотела ответить «нет». Но тут же в панике закружили мысли. Он обидится и уйдет, и больше не вернется, ведь я хочу быть с ним. А если да, то на нашей свадьбе вместо Мендельсона сыграют траурный марш? Может, он такой и есть, настоящий? А то все было мимолетной блажью. Нет, нежность не была фальшивой, я видела. Что случилось сейчас? Переволновался? Я глотнула воздуха. Он застрял где-то в середине груди, наткнувшись на ком. А мне никогда раньше не делали предложение. Боже. Миша смотрел на меня и ждал. Правда, с тем же видом, с каким требовал презентацию сделать к утру. А если не сделаю, голову снесет. Нет, он не любит меня. Холодом веет. Но ведь я люблю. И как же? Почему? Готова ли я к этому? Замуж — это не в кафе сходить, пирожных наесться. Я не хочу быть завсегдатаем в ЗАГСе, как мои родители. Давненько вы у нас не женились. Я хочу, чтобы навсегда, с единственным. Мишенька, Миша, ну улыбнись же хоть краешком губ. Оттай хоть на вздох. Меня раздирало пополам. Да и нет. По виду Миши было ясно. Я подумаю, он не примет. Будет давить, как каток. Или черное, или белое. Сразу. Иначе расплющит инь и янь до состояния гранитной крошки. Мамочки, а я не могу ответить. Сердце мое сжалось еще сильнее, так что вздохнуть не получилось. Голова закружилась. Ноги вдруг стали ватными. Пол почему-то поплыл и начал быстро приближаться. Откуда-то глухо, издалека, будто из колодца, Миша крикнул. «Вика!» Ожил, кольнуло в сердце. Я попыталась вынырнуть из темноты, которая меня затягивала. Не успела. Свет над головой схлопнулся. И все выключилось. Бу-бу-бу. Соседи ругаются. У меня за стенкой тетя Валя и дядя Сеня устраивают скандалы с боем посуды каждое воскресенье, начиная с 7 утра. Вместо перфоратора. Старая добрая традиция. Можно даже будильник не ставить, если куда-то вставать. А если надо выспаться в выходной, на тумбочке беруши всегда заготовлены. Стоп, а почему у соседки Дахин голос, неприятно повизгивающий? Я так и знала, что вы ее доведете, так и знала! Что-то хлопнуло, словно газетой муху били. Откуда мухи в ноябре? Шери, мон трезор, калмитуа. Дорогая, сокровище мое, успокойся. Французский. Как-то ласково для дяди Сени и почему-то по-французски. У тети Вали завелся любовник-француз? От нелепости предположения я проснулась. «Не буду я кальми, сам успокойся», — ответила Даха. «У тебя есть нашатырь?» «Французский». «Нет, почему ты спрашиваешь? Это же не химическая лаборатория». «Французский». «Вот дерьмо. Ничего, у вас французов нет». Снова Даха. И еще яростнее. «Сколько я вас? Нет, тебя терпела. За себя я ладно. Потерплю и перетерплю. А за Вику? За Вику я тебе». Снова хлопок по мухе. «Что ты с ней сделал, изверг?» Опять хлопок. «Признавайся!» И опешившая, мужским голосом. «Предложение!» «Что?» Уже потише. Мухи, видимо, кончились. «Замуж!» «Миша!» Ахнула я про себя, мгновенно вспомнив все, что произошло, и с усилием воли распахнула веки. «Вика! Очнулась!» Кто-то сжал горячими пальцами мою ладонь. «Вика, ты как?» Надо мной склонилось живое, взволнованное лицо Миши. Неудава. Радость какая. «Мишенька», — неловко улыбнулась я. «Извини, что-то мне нехорошо стало». «Прости меня», — выдохнул он. «Я не ожидал, что ты так воспримешь». Его решительно подвинули, и в поле зрения появилась всклокоченная, раскрасневшаяся и весьма боевая Даха с влажным полотенцем в руках. Где-то над ней образовалась косматая голова Маню. Кажется, я лежу на диване в его гостиной. Точно. Вот и часы с амурчиками над камином. И бронзовая люстра в стиле ампир. И занавески из Икеи, желтенькие. Встретившись со мной взглядом, Даха расцвела заботливой улыбкой. «Девочка моя, как ты? Ничего не болит? Головка, сердечко, водички хочешь?» Я попыталась сесть. Качнулась. По всему телу разлилась слабость. Миша тут же подставил мне руку под спину, вместо подушки. Теплый, любимый. Его голова оказалась рядом. Так поцеловать захотелось. В висок. Или макушку. Да куда угодно. «Хочу водички», — сказала я. Миша подхватился, а я остановила его. «Не уходи». Даха удалилась, и маню за ней хвостиком, с легкой укоризной прося ругаться на понятном ему языке. «Вика», — проговорил Миша, прижимая мою руку к себе и скользя встревоженным взглядом по моему лицу. «У тебя правда ничего не болит?» «Нет», — я качнула головой. «Отчего же ты? Может, надо врача?» — бормотал он. «Так же просто не бывают обмороки?» «Скажи мне, Миша», — посмотрела я ему прямо в глаза. Хотелось искренне, но, кажется, получилось жалостно, потому что сердце снова сжалось. «Только правду скажи, хорошо? Скажи, что случилось. Ты пришел такой, такой, как на работе, когда хочешь убить кого-то». «Удав?» — догадался он. Покраснел. «Извини, это, наверное, обидно», — вздохнула я. «Я просто должна знать, я чувствую, что-то изменилось. Серьезное. Скажи мне все, пожалуйста, как есть». Миша отвел глаза, помолчал немного, потом вскинул их на меня. «Твое решение по поводу моего вопроса изменится, если ты узнаешь, что, возможно, скоро я не буду богат». «А при чем тут это?» – удивилась я. Даха вернулась в гостиную со стаканом воды, но догадалась притормозить, шагнула обратно в кухню. Миша опустил голову, выдохнул громко, словно решаясь. «Отец против наших отношений. Он может отобрать компанию, если мы поженимся». Я подскочила, забыв про слабость, заглянула ему в глаза. «Погоди, как отобрать? А ты? Ты же живешь компанией. Ты же столько в нее вложил». Он пожал плечами обреченно. «Официально его банк может затребовать срочный возврат кредита. И тогда я банкрот». «Боже, как же так можно?» «Но послушай, я не понимаю тогда. Ты же наоборот пришел с вопросом о свадьбе. Одно с другим у меня в голове не склеилось. Зачем?» Миша обнял меня за плечи. «Просто если я решил, значит, я решил. И никто мне не указ. Я всегда решаю сам. С компанией выкручусь как-нибудь. Придумаю. Пока она моя». Его глаза были огромными, как два зеленых моря. Живыми, настоящими. И казалось, за его черными зрачками продолжалась я сама. «А ты мне нужна. Это я точно знаю». Мое сердце запело от его слов, и в комнате посветлело, будто среди ноябрьских туч пробилось в комнату солнце. Захотелось наизнанку вывернуться, лишь бы Мише тоже было хорошо. Еще стало понятно. Он был так напряжен, потому что не со мной пришел воевать, а с собой. Собственными проблемами и жестоким запретом на счастье. Мой герой, как хорошо, что я не ответила «нет». «Мишенька, но ведь мы можем и не жениться. Можем просто быть вместе», — сказала я. «Главное, с тобой. Сердцу не важен штамп в паспорте». «А мне важен», — упрямо ответил он. «Мишенька», — только и могла вымолвить я. Воздуха стало много-много, свежего, прозрачного. Или это было что-то другое, отчего дышалось широко, а во рту появилась пьянящая сладость. «Я тебя люблю». И он, наконец, улыбнулся и тоже вдохнул полной грудью. «Я очень хочу быть с тобой», — воскликнула я. «Но правда, давай не торопиться, чтобы наша любовь не стала быстрой, как растворимый кофе. Вдруг я храплю или буду бесить тебя своими экзальтированными штучками, родственниками, яркими нарядами». «Нет, не будешь», — мотнул он головой. «Я знаю. Я решил». Из-за отца осторожно спросила я. «Нет, давно. Будь такой, какая ты есть. В тебе есть все, что мне не хватает. Даже согласно законам физики мы должны быть вместе, если ты хочешь». Счастье залило меня светлой волной. В каждой клеточке оно засветилось новогодними огоньками. И я сказала «да». «Что да?» — распахнул глаза Миша. «Я буду твоей женой». И он меня поцеловал. Нежно, горячо, по-настоящему. Откуда-то из дверей кухни послышалась задумчиво-ворчливая Дахина. «А что банк? Подумаешь, банк. Надо попробовать перекредитоваться. И желательно не в России. Да, Маню?» «Что ты говоришь, мое сокровище?» Французский.